Хожу на лекции и огорчаюсь. Сколько пробелов в моем подготовительном образовании. Слушаю анализ и почти ничего не понимаю. Оказывается, я еще так мало знаю из алгебры. Теперь я вижу, что интерес к искусству помешал мне серьезно подготовиться к математическому факультету и продолжает мешать. Вот сейчас, например, я запоем читаю эллинскую культуру Баумгартена, да и не следовало бы слушательнице математического факультета бродить часами по Эрмитажу в почти идиотическом наслаждении. Санкт-Петербург. Костя, я была в Москве. Моя тетя, сестра отца, не видевшая меня с детских лет, вдруг пожелала встретиться. Она работает в Лиге борьбы с туберкулезом, но интересуется, как и я, искусством. В годах, но еще живая, энергичная, и не я, а она затаскала меня по Москве. С нами был ее друг, Иван Иванович Реутов, преподаватель Строгановского училища, знаток искусства. Мы были в храме Христа Спасителя, в Кремле, в церкви Василия Блаженного и в первом этаже Третьяковской галереи, второй, к сожалению, ремонтируется. Видела Верещагина, который мне не очень понравился, может быть, потому что он больше говорит уму, чем сердцу. Зато от Левитана и Борисова Мусатова положительно не могла оторваться. Призраки последнего напомнили мне мои сны. Не помню, писала ли я вам, что вижу сны так часто, что даже удивляюсь иногда, если ночь проходит без снов. Перед картиной, которая мне нравится, я как бы раздваиваюсь. Знакомо ли вам это чувство? Чтобы глубоко почувствовать настроение картины, мне надо взглянуть на нее глазами своего двойника. И когда это удается, я испытываю даже перед грустными произведениями чувство непонятного счастья. К этому чувству присоединяется удивление, почему в двух шагах от левитановского вечернего звона видишь только грубые мазки, а в 10 или 15 картина складывается так гармонично. Ведь мне казалось даже, что я слышу звон колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Я не смотрела других художников, берегла впечатление, а вечером пошла на диспут о живописи, который в Политехническом институте устроила группа «Бубновый валет». Боже мой! Никогда в жизни еще не приходилось мне в один и тот же день испытывать такие противоположные впечатления. Попасть было почти невозможно, но тете удалось достать билеты с помощью Реутова, и, пробравшись через огромную толпу студентов, громко споривших с городовым, мы заняли свои места на хорах. Вечер открылся докладом Кульбина, о котором тетя сказала, что ему, как врачу и статскому советнику, стыдно в 44 года гоняться за модой. Кульбин сравнивал Скрябина с Пикассо и доказывал, что искусство должно развиваться спиралеобразно. Потом художник Бурлюк, неуклюжий в длинном пиджаке, объявил, что Рафаэль и Веласкес — мещане духа, и что им удавалось притворяться художниками только потому, что в те времена еще не была изобретена фотография. В этом месте тетя от негодования потеряла пенсне, и пока мы его искали, Бурлюк успел разделаться с Элладой IV века и эпохой Возрождения. Иронические возгласы слышались время от времени, но, в общем, публика не очень сердилась. Но когда Бурлюк стал показывать на экране репродукции с левых картин, в зале началось бог знает что. Шум, свист, мяуканье, топот. Тетя тоже разве что не мяукала. И действительно, картины, если можно так назвать бесформенные груды черно-белых кубиков или лошадиные морды, едва угадывавшиеся среди каких-то крыш, производят отталкивающее впечатление. Шум еще продолжался, когда на кафедре появилась стройная женщина лет 27 в черном строгом платье с гладко причесанными волосами, и наступила тишина, потому что сразу стало видно, что она дождется тишины, как бы долго не пришлось дожидаться. Среди картин, которые показал здесь Давид Бурлюк, две принадлежат мне. Но это грубая подтасовка, против которой я, Наталья Гончарова, решительно протестую. Группа, которой я принадлежу, называется «Ослиный хвост». Она терпеливо переждала общий смех и повторила ясным голосом: «Ослиный хвост». И наша группа не имеет ничего общего с «Бубновым валетом». К сожалению, тетя, которая так волновалась, что чуть не упала с хоров в амфитеатр, помешала мне внимательно слушать Гончарову.